Глава 20. Если честно, то я не был до конца уверен в своих предположениях. Наверное, основным мотивом моей догадки была записка про имя дочери Грабецкого. Все мои гипотезы строились вокруг того, что если Всеволжская хотела встретиться со мной для какого-то разговора, то наверняка и ее кот посетил меня ночью не просто так. Ну и кроме того, нельзя забывать, как отреагировала ведьма, услышав, что я разговариваю с князем по телефону. Поэтому в целом для меня лично пазл сложился вполне логичный. Всеволжская — это та самая ведьма, которая родила дочку князю Грабецкому. В рассказе Нины, правда, ничего не говорилось о том, куда исчезла мама после рождения дочки, но думаю, что этот нюанс можно прояснить в процессе нашей беседы. А вот у Эдика натуральным образом отвисла челюсть. Конечно, может быть, дело не в родстве вампирши, висевшей у меня на плече, и Анастасии Всеволжской, а просто господин полковник очень давно не видел красивых женщин. Но, скорее всего, вряд ли. Эдик всегда умел разделять личные и рабочие интересы. Степан тоже ошалело хлопал глазами и никак не комментировал происходящее. Спокойнее всех на мое заявление отреагировала сама Всеволжская. Она пригнулась, заглядывая в лицо девушки, а затем с улыбкой развела руками. «Андрей, все-таки вы ошибаетесь. Это не моя дочь». «Как же не ваша?» Теперь пришел мой черед изумляться. «Это девушка, которую воспитывал князь Грабецкий, и она сбежала от него. Это ваша дочь». «Андрей». Что-то в реакции ведьмы было не так. Наверное, ее выдавал голос, но она упорно стояла на своем. «Это не моя дочь». «Ну как же?» Стройная гипотеза рассыпалась в пыль. Только что все казалось логичным и понятным. И вдруг после одной фразы мои, казалось бы, крепкие построения оказались карточным домиком. «Вот так?» Торжествующе развела руки в сторону Всеволжская, а затем для большей убедительности пожала плечами. «Извините, но, наверное, я ничем не могу вам помочь». «Постойте!» — неожиданно подал голос Эдик. «Дайте я задам вопрос по-другому». «Может быть, в другой раз?» Ведьма сделала шаг назад в квартиру, но повелительный окрик полковника заставил ее замереть на месте. «Стоять!» Всеволжская замерла на месте и посмотрела на Эдика с вызовом. «Вы собираетесь принудить меня силой?» «А есть желание убедиться, что я на это способен?» В голосе полковника послышался металл. Воздух стал плотнее, в нем осязаемо запахло дракой. Это почувствовал не только я. Степан прижался к стене, но не трусливо, а так, как будто хотел убедиться, что спина прикрыта. Кот Всеволжской напротив стал казаться еще больше. Белая шерсть на загривке поднялась, а само животное зашипело. Вроде бы едва слышно, но от этого не менее угрожающе. «Я хочу задать вопросы и получить на них ответы!» Эдик вбивал слова, как будто вколачивал железнодорожные костыли и кувалды. «Поэтому в ваших интересах пригласить нас в дом, где мы могли бы спокойно поговорить». Ведьма вздохнула и беспомощно оглянулась, как будто рассчитывала, что из квартиры сейчас выйдет еще кто-то ей на помощь. «Вы пригласите нас?» Усилил голосовой нажим полковник, и Анастасия Семеновна сдалась. «Проходите. Буду очень рада побеседовать с вами». Конечно, в голосе ведьмы особого воодушевления не слышалось, но Эдика это ни капельки не смутило. Он отодвинул меня в сторону и первым прошел в квартиру Всеволжской. Надо сказать, что здесь оказалось уютно. Стандартная двушка ремонтировалась дорого и с хорошим вкусом. Если эта квартира сдавалась, то наверняка с полным комплектом всего содержимого. Маленькая комната, наверное, была спальней, потому что, проходя мимо нее, ведьма закрыла прикрытую дверь. Правда, Эдик не постеснялся предварительно заглянуть внутрь, поэтому сюрпризов с этой стороны можно было не опасаться. Гостиной было гораздо больше, хотя, может быть, это обманчивое впечатление создавал огромный угловой диван, занимающий больше половины пространства. Я уложил девушку на подушки, и Всеволжская немедленно села рядом с ней. Проведя рукой по серебряной нити, она посмотрела на Эдика и как-то жалобно попросила. «Может быть, ее можно развязать?» «То есть вы все-таки знакомы?» Немедленно уточнил полковник. «Да». После секундной заминки ответила ведьма, не отрывая взгляда от девушки. «Вы же и так уже обо всем догадались. Я знаю эту девушку. Причем настолько хорошо, что ее действительно можно было бы назвать моей дочкой». «Это дочь князя Грабецкого?» Предположил я, еще не до конца понимая, почему моя догадка оказалась неправильной. «Нет», — покачала головой Всеволжская. «Все гораздо сложнее. Боюсь, что это не объяснить в двух словах». «Ну так расскажите». Я аккуратно присел на угол дивана и посмотрел на ведьму. Сейчас она уже не была похожа на королеву, скорее перед нами сидела бесконечно уставшая женщина, которая не хотела больше носить никаких масок. «Подвинься!» Степан бесцеремонно уселся рядом, непривычно серьезный и, что особенно странно, молчаливый. Белый кот запрыгнул на шкаф и теперь сверху смотрел на нас, презрительно сощурив глаза. «Мы познакомились с Грабецким очень давно», — начала свой рассказ Всеволжская. «Моя мать варила зелья для князя. Какие-то помогали от жажды, другие служили для одурманивания людей. Когда я подросла, то Вицентий начал оказывать мне разнообразные знаки внимания. Поначалу мне это казалось необычным. Меня с детства воспитывали, что ведьмы всегда живут в своем мире и лишь изредка прибегают к помощи людей для продолжения рода». «Красивая формулировка», — усмехнулся Эдик. «Прибегать к помощи для продолжения рода». Но Всеволжская уже погрузилась в воспоминания, поэтому никак не отреагировала на реплику полковника. «В моей семье несколько поколений подряд были женщины», — продолжала ведьма. «Если на свет появлялся мальчик, то его убивали, чтобы не нарушать чистоту рода». «Всегда говорил, что вы стервы», — не выдержал сидящий рядом со мной Степан. «Родных детей убивать! Тьфу!» Кот, сидящий на шкафу, угрожающе зашипел, но ведьму слова домового никак не тронули. Вернее сказать, по-моему, она их просто не услышала. «Поначалу я воспринимала ухаживание Грабецкого как игру, но со временем поняла, что у него гораздо более серьезные намерения. Я не знала, что мне делать, как правильно реагировать, и некому было подсказать мне, как стоит себя вести. Потом на какое-то время Грабецкий исчез, и я решила, что он забыл обо мне, но это была ошибка. Он стал главой семьи и явился ко мне свататься по всем правилам. Более того, он пришел не один, а в сопровождении глав других семей, и моя мать решила, что не стоит ссориться со столь могущественным вампиром. Тем более, что совет Ковина нашел в истории несколько прецедентов, когда ведьмы и вампиры создавали семью и жили очень счастливо». Теперь на лице Всеволжской появилась мечтательная улыбка. «Надо признать, что Вицентий действительно очень любил меня. Больше века я жила как в раю, а может быть даже лучше. Мы проводили очень много времени вместе, часто путешествовали, и я была искренне уверена, что именно так и выглядит счастье. Но однажды я поняла, что в моей жизни чего-то не хватает. Я долго пыталась разобраться в своих ощущениях, пока не поняла, что мне хочется родить и стать матерью. Но Грабецкий почему-то пришел в ужас от моих желаний. Он говорил мне, что это невозможно, что если у меня и получится забеременеть, то это будет настоящее чудовище. Но если женщина чего-то хочет, то она умеет быть очень убедительной». Ведьма грустно усмехнулась каким-то своим мыслям и продолжила. «Когда у меня родилась девочка...» Анастасия непроизвольно улыбнулась как-то тепло и нежно. «Вицентий поначалу просто прыгал от радости. Он окружил нас лаской и заботой. В какой-то момент я и вправду поверила, что у нас может получиться настоящая семья». Ведьма тяжело вздохнула, видимо, вновь переживая неприятные воспоминания. «Все было хорошо до тех пор, пока Нине не исполнилось 4 года». Напряженным голосом продолжила свой рассказ Всеволжская. «Внезапно Грабецкий всерьез задался вопросом, почему наша дочка не просит крови. Смешанные браки — это всегда лотерея, даже среди людей. Что уж говорить про союз ведьмы и вампира. Он буквально помешался на этом, даже начал подозревать, что я обманула его, и Нина не его дочь». Ведьма все-таки всхлипнула, а домовой всплеснул руками и пробормотал что-то об исчадиях ада, которым не место на земле. «Наша с дочкой жизнь превратилась в кошмар», продолжала Всеволжская, проглотив слезы. «Грабецкий решил, что если я его не обманываю, и он действительно отец Нины, то жажду крови можно будет разбудить в ней. Князь начал кормить девочку сырым мясом, заставлять пить людей и животных. Он даже купаться разрешал ей только в ваннах из только что сцеженной крови». «Вот же уроды!» в сердцах высказался я. Меня передернуло от представленной картины. Что могла испытывать маленькая девочка, попавшая в такую ситуацию, мне было сложно даже предположить. «Когда Грабецкий понял, что все его усилия бессмысленны, то он укусил мою дочку», продолжала ведьма свой страшный рассказ. «Но даже это не принесло ему желаемого результата. Нина начала испытывать жажду, но у нее уже сформировалось такое отвращение к крови, что она категорически отказывалась пить ее. Если князь заставлял ее пить кровь насильно, то Нину выворачивало, и в какой-то момент она начала слабеть от постоянного голода. Судя по сдавленному хрипу, проняло даже Эдика. Кот запрыгнул на колени Всеволжской, и ведьма начала аккуратно гладить его уже улегшуюся шерсть. «Я не смогла больше смотреть на это безумие, на то, как истязают и мучают мою девочку». Рука, поглаживающая кота, мелко дрожала. «И тогда я придумала план, как спасти дочку из этого ада. Моя подруга нашла девочку, которую родители-алкоголики попытались продать на органы. Я заставила Нину укусить ее. Внешне девочка очень напоминала Нину. И я надеялась, что к тому моменту, как разница будет заметна, моя дочка будет спрятана так, что князь не сможет ей угрожать». «Но, видимо, что-то пошло не по плану». Скорее, не вопросительно, а утвердительно вставил реплику Эдик. Ведьма опять вздохнула, но не стала отвечать, а просто продолжала свой ужасный рассказ. «Я не учла, что Нина все-таки наполовину ведьма, а не вампир. Поэтому ее укус подействовал не так, как все привыкли. Инга, как на самом деле зовут эту несчастную девочку, начала испытывать страшные муки. Кровь для нее стала не источником жизни, а настоящим наркотиком. Она была постоянно голодна, поэтому не умела останавливаться. Выпивая человека, она не набирала сил, а лишь впадала в какое-то подобие транса. Но стоило ей почувствовать жажду крови, как она сразу же становилась агрессивна и переставала реагировать на какие-то внешние ограничения. Но Грабецкий поначалу был доволен. Он постоянно указывал мне, что его дочь должна быть такой же, как он сам. Он хотел воспитать из нее свою преемницу. К тому времени я сумела поселить Нину далеко отсюда, и теперь мне оставалось лишь придумать способ, как самой убежать от него. Моей дочке тоже требовалась кровь, но совсем в небольших количествах. Я надеялась, что со временем мы сможем справиться и с этой напастью». На глазах ведьмы все-таки выступили слезы, но усилием воли она продолжала рассказ. «Но все оказалось гораздо страшнее, чем я думала. Когда Нина укусила Ингу, между ними установилась ментальная связь. Моя девочка не могла находиться долгое время вдали от той, кого превратила в чудовище. Моя подруга позвонила мне и рассказала, что девочка плохо спит по ночам, и ей постоянно снятся кошмары, в которых она видит все то, что происходит с Ингой. Я была вынуждена перевести дочку в Подмосковье, потому что на более близком расстоянии Нина переживала разлуку гораздо легче. Но помочь Инге я была не в силах. Со временем князь начал замечать, что девочка ведет себя не совсем адекватно. С каждым днем она становилась все агрессивнее и неуправляемее. И тогда произошло самое страшное». Ведьма судорожно всхлипнула и вытерла слезы, уже текущие ручьями по щекам, кружевным платочком. «Он попытался провести ритуал полного подчинения, используя амулет общего зова. Подобная магия часто губительна для тех, в отношении кого ее применяют. Инге на тот момент было всего 15 лет, и я боялась, что амулет просто убьет ее. Но то, что случилось на самом деле, оказалось еще более страшным и неожиданным. Внезапно выяснилось, что Инга невосприимчива к магии амулета, и князь, пораженный этим открытием, испугался за устойчивость своей власти. Если есть вампир, не подвластный воле главы семейства, значит, всегда есть вероятность, что когда-нибудь он решит править сам. Князь хотел выяснить секрет Инги, и тогда началось самое страшное. Он запер ее в подвале и начал проводить над ней страшные эксперименты. У девочки брали кровь на анализы, отрезали кусочки плоти и проводили генетические эксперименты. Грабецкий пытался выяснить, как она реагирует на боль, голод. Однажды он даже приказал своим подручным насиловать ее несколько часов подряд». Всеволжская вдохнула, скрипнула зубами и продолжила с каким-то отвращением, буквально выплевывая из себя слова. «Я в это время была заперта в своей комнате. Князь посадил меня в специально сооруженную клетку, возле которой непрерывно стоял кто-то в роли часового». «Нечто подобное мы уже слышали от Нины», — вклинился в разговор Эдик. «Но, судя по всему, вам удалось сбежать вместе с бедной девочкой». «Я соблазнила охранника», — ответила ведьма. «И уговорила его привести ко мне Ингу. Мы сумели бежать. Я надеялась, что теперь мы будем счастливы. Но я опять жестоко ошиблась. По дороге у Инги случился приступ. Она попыталась напасть на меня, а потом сбежать. Когда я познакомила их с Ниной, то мне показалось, что между ними действительно есть какая-то особенная связь. Девочки много общались. Потом, когда мне показалось, что опасность миновала, они стали даже гулять вместе. Но потом у Инги опять случился приступ, и она сбежала. А следом за ней сбежала и Нина. Ведьма замолчала, и мы тоже все молчали, не зная, что можно сказать в такой ситуации. «Знаете?» Всеволожская подняла голову и с вызовом посмотрела на Эдика. «Ведьмы вообще обречены на одиночество. Такой порядок вещей складывался веками, и все привыкли к нему, не думая о том, что, несмотря ни на что, мы все равно остаемся женщинами. Ведьмы хотят любить и быть любимыми, мечтают чувствовать себя матерями, ощутить тепло малыша, лежащего на руках. Кто-то когда-то думал об этом?» Если честно, от этой тирады меня проняло. Я никогда не задумывался об этой стороне проблемы, а желание иметь семью неоднократно посещало даже меня. Иначе откуда эта маниакальная привязанность к Светке и ее дочери Алиске? Однако Эдик оказался не таким сентиментальным, как я, и поэтому ответил Всеволожской максимально язвительно. «А вы в погоне за своим счастьем не думали, сколько чужих жизней сломали? Счастлива ли эта девочка, у которой тоже наверняка есть родители? Или, может быть, вы забыли о тех, кто погиб от ее рук? Как думаете, сильно радуются родственники выпитых ею несчастных?» От его слов ведьма вздрогнула, как от удара, но все-таки сумела совладать с эмоциями. В кармане зазвонил телефон, и я, не глядя, сбросил звонок, не желая прерывать рассказ Всеволожской. Телефон тренькнул еще раз, и, посмотрев, я увидел на экране сообщение от Мирона. «Не могу дозвониться. Стою на парковке у твоего дома. Где вы все?» Я показал экран телефона Эдику, и он прикрыл глаза, показывая, что прочитал сообщение. «Нам бы очень хотелось как-то завершить всю эту историю», — негромко произнес Эдик, потирая жилку на виске. «Я не понимаю пока, где у нее начало, где продолжение, но все происходящее сплелось в очень тесный клубок, который просто нельзя оставлять без внимания». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — качала головой Всеволожская. «Поиски Нины и ее отцом — не настолько важная проблема, чтобы в ней участвовала госбезопасность». «Так-то да», — слегка улыбнулся полковник. «Но серия убийств, прокатившихся по Москве, это уже гораздо серьезнее. Особенно с учетом того, что обычные полицейские лишь недоуменно разводят руками, глядя на полностью высушенные трупы. Ну и кроме того, ваша дочь оказалась очень привлекательна. Поэтому теперь под угрозой не только она, но и мой подчиненный, влюбившийся в нее». Последних слов ведьма вздрогнула и недоуменно посмотрела на меня. Заметивший ее взгляд, Эдик усмехнулся и пояснил Всеволожской. «Максима сейчас нет с нами, потому что эта девушка едва не отправила его на тот свет. Он в больнице, но будем надеяться, что ненадолго». «Ну и кашу вы заварили», — высказался в наступившей тишине Степан. «А я, между прочим, сразу говорил, что от вампиров одни проблемы». При этих словах кот зашипел, но Степан даже не посмотрел в его сторону. Мы молчали, каждый думая о чем-то своем, поэтому слова Всеволожской прозвучали отчетливо и громко. «Я хочу увидеть свою дочь».